В прошлой беседе мы рассмотрели примеры вероотступничества и Божьего наказания, о которых рассказывается на страницах Ветхого Завета. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим их черты, характер и поведение, присущие лжеучителям на основании описания Иуды, Иуды 8:9. Иуда, приводя в качестве примера события, описанные в Ветхом Завете, говорит о том, что Бог неизбежно и сурово судит всех вероотступников. При этом Иуда заявляет: «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Стих 8. Он сравнивает этих злоумышленных лжеучителей с вероотступниками времен Ветхого Завета, которых Бог подверг суду и предал смерти. Эти люди противодействовали пророку Иеремии, насмехались над его проповедями, обращенными к Израилю, и старались сбить Израиль с Божьего пути. В книге Второзаконие 13:1-5 мы читаем следующее: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, скажет притом: пойдем вслед богов иных, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. А пророка того или сновидца того должны предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего». Иуда говорит также о том, что эти вероотступники – люди душевные, не имеющие духа, поступающие по своим похотям. Для них нет ничего серьезного и страшного в грехе, совершенном плотью, как заявляется в их доктрине. В результате этого они дают волю своей собственной плоти с ее страстями и учат этому других, уводя людей от Божьих заветов, которые Бог дал человеку для соблюдения и исполнения. Одобрение Божье может заслужить только тот, кто всеми силами старается постоянно исполнять все Божьи заветы. Указав на такие характерные черты вероотступников, как сходство лжепророками и склонность к распутству, Иуда добавляет, что они отвергают начальство и злословят высокие власти. Некоторые люди в наши дни любят говорить, что им нет дела ни до Бога, ни до дьявола, и относятся к подобному заявлению с большой легкостью. Но в случае с вероотступниками мы сталкиваемся с чем-то гораздо хуже. Это беззаконие и нечестие в религиозных сферах. Апостол Павел говорит об отпадении во втором послании к Фессалоникийцам в главе 2 и добавляет при этом, что тайна беззакония уже в действии. И незадолго перед тем, как Антихрист откроется миру, вероотступничество, то есть духовное беззаконие, достигнет своей высочайшей точки. Иуда упоминает высокие начальства, которые подвергаются злословию. И, конечно, больше всех из высоких начальств подвергается оскорблениям и злословию наш Господь Иисус Христос. Иуда в подкреплении своего заявления приводит цитату из апокрифической книги, широко известный в те времена среди израильского общества, книги под названием «Захват Моисея». Нам не следует удивляться тому, что Иуда делает это. Апостол Павел также ссылается на определенные события, которые до него никогда прежде в Священном Писании не упоминались. Он также цитирует слова Иисуса Христа, которых вы не найдете ни в одном из четырех Евангелий. Он также называет по именам двух египетских чародеев, которые противоборствовали Моисею. Случай, который имеет в виду в своем послании Иуда, касается тела Моисея. Архангел Михаил исполнял поручение, данное ему Господом, когда дьявол постарался остановить его с помощью ложных обвинений и аргументов, заявив, что тело Моисея принадлежит ему. В послании Иуды говорится, что Михаил, архангел, не смел произвести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Некоторые исследователи Библии считают, что Моисей перенесся в Божье присутствие вскоре после того, как Бог похоронил его, и поэтому место нахождения его могилы осталось тайной. Возможно, с тем, чтобы народ Израиля не превратил могилу Моисея в объект для поклонения. В книге Второзаконие 34:5-6 о смерти Моисея рассказывается следующим образом. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Вефегора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня». Иуда хочет показать этим примером, что ни один человек не имеет права засловить ангелов и даже самого сатану, поскольку архангел Михаил, главный ангел-хранитель народа Израиля, сам показывает нам пример воздержания. Далее Иуда указывает еще на одну характерную черту этих лжеучителей, пропагандирующих свои собственные странные доктрины. Эта черта заключается в том, что эти люди злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Иными словами, Иуда говорит, что у этих людей нет духовной интуиции, и поэтому они толкуют с точки зрения плоти о том, о чем они не имеют никакого понятия. И поскольку они не понимают вещей духовного характера, они растлевают себя теми вещами, которые они себе позволяют и которым они учат других. Страшно, когда человек достигает точки, когда он становится глух к Богу и ко всему, что исходит от Бога, и слеп ко всему доброму. Именно подобное состояние описывает в своем послании Иуда. В стихе 11 наш автор ссылается на трех людей из Ветхого Завета, ставших вероотступниками. Вот что он говорит: «Горе им, потому что они идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Мы знакомы с этими людьми, на которых ссылается Иуда по рассказам из Ветхого Завета. Каждый помнит Каина, который убил своего брата Авеля и стал первым убийцем. Иуда говорит о пути Каиновым, противопоставляя его пути Божьему. В первом псалме также употребляется термин «путь грешных» или «путь нечестивых». Также сказано, что такой путь, то есть путь нечестивых, не устоит на суде. Оба сына Адама и Евы Авель и Каин знали Божий путь, который им следовало приходить к Господу. Этот путь лежал через жертвоприношение Агнца и пролитие его крови. Мы знаем о том, что этот путь был им известен на основании того, что, как говорит Писание, Авель верою принес Богу жертву. Евреям 11 глава, 4 стих. Каин отказался принять путь, указанный им Богом, и принес в жертву Богу от плодов земли. Здесь Иуда сравнивает лжеучителей с Каином, указывая, что они последовали его путем, возмутившись против воли Божьей. Они, подобно Каину, материалисты и видят только плоды труда своих рук, но в их отсутствует стремление к духовному, и они отказываются принять Божий путь спасения. О таких людях Иисус сказал: «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7, 13, 14.